Глава 348. Я обещал бороться. На вас воздействуют прямые солнечные лучи. Вся статистика будет уменьшена на 70%. Прошло много времени с тех пор, как Квин видел эти сообщения, и он ни на йоту не скучал по ним. Как только он вышел на солнце из зала боевых искусств, все его тело начало чувствовать слабость. Энергия как будто высасывалась из него. Было не так плохо, как он помнил, поскольку он все еще мог свободно ходить и не чувствовал себя больным, как раньше. Это было связано с тем, что он получил большое количество статистики с момента последнего раза. Прямо сейчас он мог двигаться, как обычный человек на солнце. Жаль, что Лео уехал, но Квин сделал все возможное, чтобы сообщить ему обо всех неприятностях, через которые он прошел, надеясь, что он сможет справиться с этим лучше. У него было больше информации, когда Квин получил систему, а также кольцо, чтобы помочь ему. По какой-то причине он чувствовал, что с Лео все будет в порядке. Даже если он столкнется с другим вампиром, основываясь на том, что он видел в зале боевых искусств, он будет беспокоиться о них, а не о Лео. В свою очередь, Лео также дал Квину тренировочный режим, чтобы практиковать его ЦИ каждый день. На данный момент это было бы практически бесполезно в бою, объяснил Лео, но в определенный момент и время все начнет щелкать. Кристаллы, которые были даны ему, могли храниться в системе. Проверяя магазин, Квин надеялся, что он откроет для него тип оружия, но это не имело успеха. Если ему нужна новая пара перчаток, он должен найти кого-то, кто сделает их для него. Не просто кого-нибудь, а талантливый фальсификатор, который мог бы также сделать вторую разблокировку. В противном случае, это было бы только пустой тратой времени. Когда солнце начало садиться, это означало, что день скоро закончится. С этими мыслями Квин решил отправиться в комнату виртуальной реальности. Это было его долгожданное обещание с Нейтом. По дороге туда он начал замечать что-то необычное, идущее по коридорам. Обычно люди смотрели на него, они все еще были удивлены тем, что Квин был таким же сильным, как и в тот день, но это было тем, что казалось странным или необычным. Даже на первом уровне были те, кто пялились на него или обращались с ним так, словно он был невидимкой. Взглянув на часы, он увидел на дисплее цифру 6. Что было совсем по-другому, так это то, что никто из студентов не обзывал его. Никто намеренно не врывался в него, и никто не пытался затеять драку. Так вот на что это похоже. Но затем, как только Квин свернул в коридор, чтобы войти в центр виртуальной реальности, он увидел трех парней, прижимающих студента к стене. На его наручных часах был уровень силы 2. «Почему ты не сделал того, о чем мы просили? Мы же говорили, что нам нужен этот проект к вечеру!» — закричал студент, снова ударив студента второго уровня о стену. «Прекратите это!» Сзади послышался голос. «Чего ты хочешь?» — сказал парень, обернувшись и сразу же узнав, кто это был. «А, это ты?» — нервно спросил пацан. «Просто отпусти парня. Ты бы не делал этого, если бы он был на том же уровне, что и ты, не так ли?» — сказал Квин. «Заткнись! Бьюсь об заклад, ты теперь считаешь себя горячим дерьмом, не так ли, Квин?» — сказал другой студент рядом с ним. «Но мы не слабые и нас трое. Держу пари, мы все еще можем надрать тебе задницу». «Трое? Разве эти ребята не видели, как я дрался с 12 копиями множителя? Наверное, математика не является их сильной стороной». «Ну как насчет того, чтобы сделать это 3 на 3? Спросил другой студент, когда он появился из-за спины Квина. Как только они увидели, кто это был, студенты немедленно бросились прочь, не сказав больше ни слова. Студент, который был прижат к стене, поблагодарил их обоих, прежде чем убежать. И когда Квин обернулся, он наконец смог увидеть, кто пришел к нему на помощь. Это был студент с ярко-рыжими колючими волосами. Он уже видел его однажды в комнате для допросов. Берг Саншильд, один из студентов из Большой Четверки. «Знаешь, это ничего не изменит. Вместо этого они просто начнут делать это тайно», — – сказал Берг. «По крайней мере, это немного уменьшит издевательство», – ответил Куин, входя в комнату. Куин не любил большую четверку. Несмотря на то, что они обладали такой огромной властью, даже будучи студентами, они ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию. Это было как если бы они любили способ, которым вещи были созданы. Поэтому он решил отмахнуться от Берга и продолжить свое дело. «Какого черта наш командир велел нам присматривать за этим парнем?» – разочарованно сказал Берг. Войдя в VR-центр, Куин расплатился за свою кабинку и, как обычно, вошел в игру. «Добро пожаловать, кровавый эволюционер!» Проверив список своих друзей, он был удивлен и в то же время не заметил, что и Нейт, и Сэм были в сети. Прошло всего несколько мгновений, но почти сразу же он получил приглашение на бой. Куин решил отклонить приглашение. «Значит, я не могу найти проклятого ребенка, и теперь кровавый эволюционер даже не хочет говорить со мной», сказал Нейт в гневе. «Что за день-то такой? Вот и все, я сдаюсь, пора заканчивать с этим и выходить из системы». Но как раз в тот момент, когда Нейт собирался это сделать, он получил приглашение от кровавого эволюционера на матч. «Что за чушь? Он что, шутит со мной?» «Что случилось?» – спросил Сэм, вернувшись с тренировки в белой игровой комнате. «Я пригласил кровавого эволюционера на игру, но он отказался и пригласил меня обратно». Сэм вдруг понял, что его догадка была верна, и начал смеяться над тем, что Нейт все еще не понял. Он решил пригласить его, чтобы показать Нейту, кто он такой. Во время турнира он сказал, что обещал сразиться с ним. Это был его способ сказать ему, что он был кровавым эволюционером. «Просто соглашайся», – сказал Сэм. Матч был принят, и поскольку Сэм следовал за Нейтом в качестве зрителя, он тоже был перенесен в ту же комнату, что и эти двое. «Итак, как я и обещал, я буду драться с тобой, если ты захочешь», – сказал Куин. На секунду Нейт и замер. Шестеренки в его мозгу начали вращаться, произнесенные слова звучали знакомо, но у него как будто не было никакой системы отсчета. Он был почти там, когда части начали поворачиваться, а затем, наконец, щелкнуло. «Стой! Стой! Нет! Нет!» – сказал Нейт, указывая пальцем на аватара перед собой. «Ты говоришь, что ты проклятый ребенок?» Он быстро открыл свою систему, чтобы убедиться, что он действительно был в матче с кровавым эволюционером. Потом его голова начала болеть еще сильнее. «Но как? У тебя ведь другая способность!» «Нейт, верно?» – сказал Куин, и это был последний гвоздь в крышку гроба. Только Куин, проклятый ребенок, знал его настоящее имя, а не игровое. «Это немного сложно, но поскольку теневая сила не является государственной, я не могу использовать ее в системе». Некоторое время Нейт стоял неподвижно, пока не начал все обдумывать. Весь его мир перевернулся в одно мгновение. Теперь он подумал об этом, о наборе движений, используемых в этом событии, о внезапных шагах, о причудливых пинках. Это было то, что он должен был понять раньше. Но вера в то, что у человека может быть только одна способность, мешала ему поверить в это. Но ему было все равно, какие у него секреты. Если бы он был в таком же положении, то, вероятно, тоже никому не сказал бы, что происходит. Он хотел спросить только об одном. «Ты в состоянии сражаться в полную силу в игре?» Куин покачал головой. «Тогда это не наша сцена для драки. Если ты не сможешь использовать здесь свои теневые силы, то даже если я тебя одолею, это не будет похоже на победу. Я уже бил тебя раньше, но я хочу сразиться с настоящим тобой». Куин улыбнулся, как и ожидал этого. Хотя он с нетерпением ждал боя, он тоже хотел сразиться с Нейтом в полную силу. И в то же время в игре. Даже Нейт был бы в невыгодном положении в игре, поскольку он не был способен эмулировать оружие души. А также тот факт, что Куин мог свободно использовать свои кровавые атаки без каких-либо последствий. «Я тоже хочу однажды сразиться с тобой в полную силу», – ответил Куин. У них были странные отношения. Даже при том, что они хотели сражаться друг с другом, это было не как враги, а просто из-за демонстрации чистого мастерства. Сейчас я учусь на втором курсе, а значит, что в следующем году меня не будет в армии. Но если ты хочешь найти меня, мы всегда сможем соединиться и связаться друг с другом через эту игру. Поддерживать связь», — сказал Нейт в спешке, выходя из игры. «Подожди, что? Что, черт возьми, происходит? Скажи мне!» — крикнул Сэм с сиденья арены, когда слишком быстро вышел из системы вслед за Нейтом. Как только Нейт вышел из капсулы, его колени задрожали так сильно, что он чуть не упал на пол. Он изо всех сил старался идти вперед, но вскоре понял, что дрожит всем телом. «Проклятое дитя! Кровавый эволюционер! Они оба один и тот же человек! Кто ты такой, черт возьми, Квин Таллин?» – подумал Нейт. Как только Квин вышел из капсулы, пришло время покончить с этим. Хотя завтра все еще были выходные, у него все еще был трудный день впереди. Ему нужно было не только объяснить остальным, что случилось с Лео, но и выполнить еще одно обещание. И он хотел разобраться с этим как можно скорее. Питер – упырь, а Лео – вампир. Интересно, во что превратится Лейла?